на спинке стула. И мне особенно бросились в глаза узкие, раздвинутые углом носки лакированных ботинок. На маленьком плюшевом диване за круглым столиком с графином воды сидел милиционер в туго подпоясанной шинели, водя огрызком карандаша по бумаге, писал протокол. Я тщательно проверил каждую деталь, отмеченную Всеволодом Рождественским. Все точно. Он словно обрадовался нашему прибытию и тотчас же заставил нас подписаться как свидетелей. В этом сухом документе все было сказано кратко и точно, и от этого бессмысленный факт самоубийства показался еще более нелепым и страшным. Таким образом, Рождественский, Медведев, репрессирован в конце 30-х годов и пропал бесследно, и Фроман увидели труп Есенина не в петле, а на полу, и подписывать акт о том, что труп поэта находился в петле, они не имели права. Своими подписями они подтвердили, что веревка не имела затяжной петли, а была намотана на шее, что труп висел лицом к трубе и тому подобное. Кто-то из современников утверждал, что лицо мертвого поэта было обожжено трубой отопления. Возможно ли это вообще? По воспоминаниям, в «Интернационале» плохо топили. Эрлих писал, что накануне вечером Есенин сидел за столом в меховом пальто. Утром милиционер не снимал шинель, потому что в номере было холодно. Рождественский, Медведев и Фроман подписали участковому надзирателю акт, где было указано, что ноги погибшего находились примерно на высоте 1,5 метра от пола. Неужели у них не мелькнула мысль, как самоубийца смог завязать веревку? И где он мог ее достать? Ведь она, по моим расчетам, должна быть не менее 2–2,5 метров длины. Чтобы завязать веревку на такой высоте, самоубийце нужно было встать на какой-то предмет выше 1,5 метра. Но таких предметов рядом не было. Со стола веревку не завязать, даже если сверху поставить стул. Длина опрокинутой тумбы в акте не указана, но, судя по снимку, не больше 1,20 метра. Все это самоубийца должен был проделать в полнейшей темноте. Несмотря на то, что ни в одном документе не сказано, был ли включен свет в номере Есенина, когда его открыли утром, можно утверждать, что включен он не был. В противном случае труп был бы Устиновой и Эрлихом замечен на пороге номера, а они увидели его, когда прошли в комнату и огляделись. У автора этих строк есть письменное показание полковника милиции в отставке Георгия Петровича Евсеева, работавшего тогда в уголовном розыске Ленинграда, утверждающего, что он вместе с другими оперативниками выезжал на место гибели Есенина и лично видел, что труп поэта висел не на трубе, а на батарее водяного отопления. Где же правда? Лет 20 назад, когда были живы многие очевидцы случившегося, все это выяснить не представляло большого труда.